Федор Федорович, Липа, ее дочка и зять. Пока я умывался во дворе под рукомойником, молодежь успела поужинать. Гриша Самохин достал из футляра свою гармошку, вышел на улицу и заиграл «Подмосковные вечера». Звуки гармошки, казалось, сразу оживили всех. Усталость и раздражение, накопившиеся за этот день, перестали так сильно угнетать тело и сердце. Девушки ушли в огород за угол бани, поснимали с себя пропыленные юбки, кофточки, лыжные штаны, стали веником-голиком выколачивать из одежды пыль и подпевали гармошке потихоньку, без слов. Потом, прихорашиваясь, вышли на улицу, постояли рядом с Гришей и медленно двинулись за гармонистом, держась за руки. Они пошли на полянку, к гурту, разжигать костер. В избе меня почему-то встретили как дорогого гостя. Черноглазая хозяйка, смуглая, здоровая женщина средних лет, настойчиво усаживая в передний угол, подвигала ко мне сковородку с глазуньей, тарелку с большими кусками вареного мяса, огурцы, хлеб, а ее муж тотчас налил стакан водки. Раскрасневшаяся, помолодевшая на несколько лет тетя Липа цацкала, то подбрасывая кверху, то опуская до полу, налитого карапузика в одной коротенькой рубашонке, из-под которой выказывался тугой живот с большим аккуратным пупочком, очень похожим на сибирский пельмень. Мальчишечка закатывался хохотом, расталкивал энергично, месил воздух руками и ногами, старался уцепить тетю Липу за ухо, а она весело поглядывала на всех и согревала наши лица ласковым теплом сияющих глаз. «Федорка!» — раскатисто и нежно выпевала она. «Ах ты, Федька, Федюшка! Радостный ты мой ребеночек!» И прижимала мальчонку к полной груди, звучно целовала его в пупок. А хозяин, очень довольный, тоже улыбался, разглаживая толстой ладонью пшеничные усы, все чокался со мной полным стаканом и босовито уговаривал выпить. «Нельзя отказываться! Не по правилу, мил человек! Когда праздник в доме, гость тоже должен быть веселый, живительный, а отказываться нельзя, не по русскому это обычаю». Его босок радушно гудел под легкий звон детского голоса, под ласковое жужжание липиных приговорушек. И так это все просто, по-домашнему, что отказаться было действительно неудобно. Вот нежданно-негаданно, незваный-непрошенный на праздник попал. Скажите хотя, какой же праздник-то? А то разве ж не праздник? С мамонькой вот я свиделась нечаянно, — откликнулась хозяйка, мягким движением обняв тетю Липу за широкие полные плечи, прижимаясь щекой к ее лбу. Большой для нас праздник! Ты выпей, Михалыч! Не обидь-ка нас, выпей, и мы с тобой выпьем. Выпьем, Христя? А то как ж, выпьем, мамонька, за нашу встречу. Как не выпить? Только вот Федюшку покормлю. Вдвоем с Липой они еще немного потетешкали мальчонку, забавляясь. Потом Христина подняла Федю на руки и осторожно, как ходят женщины, несущие на коромысле полные до краев ведра, прошла по избе неспешным шагом, покачивая бедрами, словно боясь расплескать свою материнскую радость, и села в углу у печки. Нисколько не стесняясь меня, с такой простотой, как перед близким родственником, как перед взрослым женатым братом, она выпростала из широкой кофты тугую грудь, сунула розовый сосок в смеющийся рот ребенка и, склонившись над ним, заворковала что-то. Какие-то нежные, круглые слова складывались в короткие и длинные фразы. В них был и ритм, и музыка. Они были просты, эти слова, но очень походили на песню, которую при нас, радуясь и гордясь своим Федей, складывала по словечку счастливая мать. Христине было, вероятно, уже 32-33, а Липе 42 года. Какая же ей дочка Христина? Может быть, двоюродная сестра? Но и внешне они совсем не походили друг на друга. Тетя Липа массивная, плотная, с светло-русыми волосами и голубыми глазами, с простым широким лицом и с носом мягкой расплывчатой формы, никак не могла приходиться родственницей Христине, черноволосой, носатой, с легкой стройной фигурой горянки. Да и говорила Христина с чуть заметным украинским акцентом. «Любый мий, хведорушка!» — получалось у нее. Насытившись, ребенок раскинулся на коленях матери кверху своим замечательным пупком, немного помял, помесил воздух руками и, отдуваясь, тараща круглые глаза, сразу сделавшись очень серьезным, пустил, словно радугу перекинул, тонкую журчащую струйку. «Да это что же ты меня поливаешь? Ишь, какое море в подол напустил! При гости-то!» — засмеялась Христина и, поднявшись, ушла в соседнюю горницу, отгороженную дощатой заборочкой. «Я за раз!» — повернулась она в дверях. «Только хведорушку обихожу, спать укладу». «Хорош у меня внучек-то!» Сияя всем своим широким и добрым лицом, спросила тетя Липа и сама себе ответила. «Хорош парень, Федор Федорович! Крепенький, что боровичок, веселый, богатырь на земле нашей будет. Как он народился, я ведь его еще и не видала. Не доводилось еще понянькать-то, внучонка-то. Ведь наше доярочье дело, знаешь, какое? Все некогда, да не досуг. Как в 4 утра поднимаешься, так до темна и крутишься до самой ноченьки. А отойти от дела хоть бы на сутки никак нельзя. Всего человека целиком наше дело забирает, всего. Мы уж тут маманю крепко поругивать начали», — размеренно гудел босок хозяина. «Обижались мы с Христей на тебя, маманя. Хотели было сами к тебе съездить, втроем, с Федюшкой», — сообщил он таким тоном, словно и Федюшка выражал это желание. «Да тоже вот работа, как и тебя, так же и нас она держит на месте. Не дает, не допускает разъезжаться в горячую пору. Механик я колхозный», — повернулся хозяин ко мне. «А механик, у него и душа, и тело, и сам он весь со всеми печенками, крепким приводом с машинами связан. Так прикручен намертво, что не оторвешь. Хорошо еще у кого помощники толковые. А у меня помощников пока надежных нету. Все больше мелкая детва. Парнишки да семилетки. На их руки колхозные механизмы не бросишь. Все самому приходится. Зимой уж только думал вырваться, маманю навестить, а тут вот и она сама к нам заявилась. А дочка-то, Христя-то, какова?» Все радовалась тетя Липа, раскладывая по тарелкам куски мяса, и вдруг задумалась, подперла щеку ладонью. А ведь какая была страшная, худющая, одни глаза до кости. Хозяин разгладил усы, словно этим движением стер до поры улыбку с лица, придержал ее в кулаке и склонил голову, внимательно ловя каждое слово. «Зимой дело-то было, январю только начало, морозы до ужасти сильные стояли. Да все с ветром, все с ветром. Зерно мы тогда возили на станцию. Последние остаточки в закромах зачищали. 42-й это год был. — шепнул мне хозяин. Сдала я, значит, зерно на склад, управилась к вечеру, темно уж стало. Станция-то стоит черная, затемненная, будто вымерло на ней все. Только и есть свету, что красные искры из труб паровозных вылетают, да от звезд тусклый свет идет. Что, думаю, делать? Лошадь бы надо покормить. Сена у меня есть немного, да овсяных вывевек, полторбы. И домой бы правиться надо. А ехать-то не больно поманивает, страшновато. Мороз-то кусачий. Медведем на землю навалился, и жмет, плюнешь, так плевок-то градиной на землю падает, со звоном. Корму для лошади у меня чуть-чуть, на один разок, по самой голодной норме. Если скормлю сейчас, так завтра на ней, на голодной-то и вовсе не выйдешь, сдохнет где-нибудь по дороге. Нет, сейчас покормить и ехать. Так я решаю, а сама тоже. От голода чуть с ног не валюсь. Взяла я с собой из дома десятка-полтора картошек. Сварить или испечь где-то надо. Спрятала картошку под кофту от мороза и пошла кубовую разыскивать. Нашла. Там старичок об одной ноге и стопняком. Испекли мы с ним картошку в печке. Я ему 3 картошки оставила, а остальную в платок, да и за пазуху. Иду по перрону, картошку горячую ем, обжигаюсь, и вдруг слышу. Вроде ребенок за углом плачет. Я туда. А там прижалась к белой стенке девчушка черненькая, худющая, в кофточке вязаной, да в юбочке ситцевой. А на ногах-то тапочки. Тапочки дырявые с простым носочком. В руках она чайник за дужку держит. Я ее за руку, а рука как ледышка. Ну, кричу, чего ты здесь? Замерзнешь ведь, ступай-ка домой. А ее уж всю прихватила, так заколодила, что ни слова выговорить, не двинуться не может, только скулит тоненько. «Где, мол, живешь?» — спрашиваю. А она смотрит на меня черными проваленными глазищами и скулит без слова. Схватила я ее в охапку, а я тогда, хотя и сама худая, однако здоровая была девка, схватила, значит, и понесла ее бегом в самый конец перрона, в кубовую. Положили мы ее к самой печке, снегу я принесла оттирать. Думаю, наверное, вся обморозилась девчушка. Нет. Вроде еще не успела обморозиться, только пальцы на руках да на ногах подзнобились. Все ж таки растираю, стараюсь. Однако шибко-то тереть опасаюсь, не повредить бы у ней чего. Уж больно она худющая, хрупкая. А кожа-то у ней совсем мертвая, неживая кожа, как сухой осенний лист шуршит. Оттерла я ее, закутала в одеяло, чаем напоила, картошку даю. И стопник тоже в шкафчике своем покопался, кусочек хлебца ей вынес. «Откуда ты, девочка?» — спрашиваю. «Где у тебя отец?» Девчушка посмотрела на меня, ровно как на дурочку, и отвечает спокойно. «Вмер?» «Умер, значит». «А мать?» «Другие кто из домашних у тебя есть?» «У сих хаты у хаты вбилы, пополылы хату». И голос у нее такой ровный, тусклый, шебаршит, как сухая трава. И так этот голос меня за сердце схватил. Страшно мне даже стало от этого голоса. Девчушка ведь, а говорит, как древняя старуха при смерти. И жалко ее. Что-то к горлу мне подступило. Продохнуть никак не могу. Слово за слово. Узнали мы, что отстала Христя от эшелона. Эвакуированных ребятишек в нем везли. За кипятком, вишь, выскочила из теплушки. А жила она в селе по названию терпение, на Кавказе где-то, на Северном. И стопник за дежурным по станции сходил. Дежурный говорит, что же, со следующим эшелоном отправим обязательно. Только когда этот эшелон будет, неизвестно. Через день, через два, а может и через неделю. Пусть пока в вокзале ночует. А как с пропитанием ее устроить? Задача посложнее. Станция у нас маленькая. Протпункта нет. Сами с семьями на пайке сидим. Ну да ладно, как-нибудь общими силами организуем и ей пайку. Я побежала в вокзал, где Христине ночевать назначено. Холодно, сыро, все углы и стены промерзли, а она совсем раздетая. Никак нельзя ей тут быть. Вернулась в кубовую. И стопник на чурбаках койку ей ладит. Пускай, говорит, у меня поживет. Перебьемся. И дежурный снова пришел. С первым поездом хочет ее в город отправить, в детприемник. Там, говорит, и сыта будет, и в уходе. В самый теплый вагон ее посажу. Христина ворочает тонкой шеей в одеяле-то, как галчонок в гнезде. И, видать, все равно ей, куда ее определят. А глазищи черные провалились, как у мертвой. И так мне опять жаль ее стало. Говорю, со мной девка поедет в деревню. Поправится немного, приодену ее, во что найдется. А тогда уж и устраивайте хоть в приемник, хоть в эшелон, куда хотите. А пока я девку с собой забираю. Думаю, ничего, где пятеро за стол садятся, там и шестерику тесно не будет. Укутала я ее в тулуп, сенцом обложила, поехали. Так вот и появилась у меня старшая дочь. А всего-то с ней у меня уже три дочки стало, да два сынка. Христине тогда 15 лет было, а тельцем-то на 12-летнюю походила. Так они у меня и шли лесенкой. Семе 10, Ольгуньке 8, Шурке 6, Маринке 4. Это все огольцы, сиротки от сестры моей покойной. Вот ведь как! Сколь семейно у меня в избе-то стало. Тетя Липа уже не печалилась, а говорила весело, бойко, поблескивая глазами и вглядываясь в годы своего девичества, вспоминала о них просто, легко, находя и в тяжелом какую-то веселую сторону. Младшие-то меня мамкой стали звать. Мама Липа да мама Липа. От них и к старшим это перешло. А сама-то я еще девка, невеста, мамка-невеста. Как попы-то поют, невеста не невестная. Это про Матерь Божью. Так вот и я, вроде Божьей Матери, сделалась невеста не невестная. Уж меня ругали все подружки, когда я к себе в избу четырех ребят привела. Отдай, говорят, в детдом. Это значит государству на руки сбросить. А ведь в детдомах-то, думаю, тоже не сладко. Голодно, наверное. Нет уж, лучше пускай при своем глазе растут. Как их отдашь? Жалко ведь, свои. Как они сиротками-то остались? Сестрин-то муж военным был, капитан-пограничник. И погиб он в первые же дни. А сестра как получила похоронную, так тут же у порога и свалилась. Разрыв сердца случился. Сразу и отошла. Только и успела сказать «Липа, Липа!» И на ребят рукой показала. Не оставь, мол, их. «Расскажи-ка, мама, как ты Христю в бане мыла?» Вспомнив что-то забавное, улыбнулся хозяин. Тетя Липа засмеялась, покачала головой. «Да за столом-то вроде не к месту. Там провошей». не надо, маманя, не рассказывай!» Как застыдившаяся девушка вскрикнула Христя, которая давно уже стояла в дверях, прислушиваясь к рассказу тети Липы. «Стыдно! Да и что толку старое ворошить? Что уж прошло, то и из памяти долой!» Она подбежала к тете Липе, прижалась к ней всем телом и подняла стакан. «Давайте лучше выпьем за нашу встречу, за внучонка твоего, за Федюшку». Хозяин приосанился, разгладил усы и серьезно, словно соблюдая какой-то очень значительный обряд, чокнулся сначала с Липой, слегка поклонившись ей, потом с такой же торжественной медлительностью прикоснулся своим стаканом к стакану жены, со мной чокнулся проще, со звуком. Прежде чем выпить, тетя Липа зашептала над стаканом: «Чтобы жить Федюшке счастливо, чтобы вырос он работником, да безделья не охотником, крепкий телом, ловкий делом, а умом живительный, с людями обходительный, чтобы стежкой шел прямой, не петлял бы по кривой». Подумала немного и добавила не в тон рифмованному приговору: «Чтобы с хорошими людьми был попроще, а с плохими пожестче». Поклонившись, выпила до дна, утерлась тыльной стороной ладони, проследила, не оставил ли кто в стакане зла на Федюшку, и только убедившись, что все выпили по правилу, по обычаю, стала закусывать. «А ты, Христя, неладно будто говоришь», — сморщинала лоб, собираясь с мыслями. «Что прошло, то быльем поросло, по-твоему?» «А нет, ни плохое, ни хорошее нельзя человеку забывать. Жизнь-то, она ведь не одним днем меряется, и мы с тобой не одним днем живем. И после нас вот Федюшка будет жить в хорошей, счастливой жизни, какой мы с тобой немного знавали, только до войны, да в последние годы. Так ежели он ничего не будет знать об нас с тобой, об жизни отца, об том, как эта хорошая жизнь для него досталась, каким же он тогда человеком вырастет? Уж и не знаю. Память-то о плохом нам тоже силу дает, помогает нам за хорошее крепче держаться. Только про трудное, про плохое ты умом своим знай, а близко к сердцу не давай проникать. Пускай себе ум плохое отсчитывает, а в сердце-то, как в ларце сказочном, пускай только хорошее собирается, самоцветным каменьем горит. Говорила это мама мне так. Вспомни-ка, разве тогда, войну-то, так уж никакой радости у нас с тобой не было? Ум-то он сейчас начнет высчитывать, и на трудодень-то мы ничего не получали. Все на армию шло, и пахали-то часто на коровах, и дома еда самая скудная, утром редька с квасом, с картошными лепехами на закуску, днем чугун затирухи из картохи же с луком, летом суп из крапивы да кисленки, с утра до ночи работа, работа по колхозу, а кроме этого еще расчистка путей от снега на всю ночь, а то и в лес, в трескучий мороз, на лесозаготовку на месяц, на самую тяжелую мужскую работу. Не на лошади, не на тракторе, а на себе хлысты-то с делянки выносили. Много еще чего разного ум-то наш насчитывает. А сердце-то перебьет и скажет: «Мы бабы, бабий был у нас колхоз, а фронту помощь от нас шла? Шла. Помнишь, как 2000 пудов хлеба сверх плана для Ленинграда отправляли? Мы сами, бабы, девки, без мужиков, все поля умели обрабатывать и засеять. Умели. И детишек мы вырастили? Вырастили. И духом не пали. А людей-то сколько хороших вокруг было, подружек-то, как родные друг с другом жили. Есть чем погордиться нам, бабам, есть. Вот что сердце-то скажет. А ты говоришь, было и быльем поросло. Неправильно это. Все, Христя, в памяти надо держать и плохое, и хорошее. Память крепче, жить легче, говорится. И детям надо обо всем рассказывать. Ты, Федюшке-то, как подрастет, обо всем говори. И про бабку, про меня, значит, как она осталась после войны перестарочкой. Мужиков-то моих годов не было. Да и кто на этакую ораву ребят пойдет при голодном-то времени? Так прямо и скажи, бабка-то у тебя невеста не невестная. Тетя Липа усмехнулась, тряхнув головой. И про отца, и про себя тоже всю правду говори. Ничего не скрывай. А скрывать от него все наши трудности будешь. Смотри, вырастет он каким-нибудь Иванушкой родства непомнящим. Правда, мама? «Настоящая твоя правда», — подтвердил хозяин. «Хорошая память — великое дело. Она от родителей к детям крепость души передает. Человек, когда в уме да в сердце память о прошлом держит, он на жизнь пристальнее смотрит, зорче, ухватистей. Он тогда в жизни бывает». «Ты, Христе, слушай, что мама говорит. Правда это, большая правда». — добавил он, подняв над головой ладонь с вытянутым вперед указательным пальцем, словно внушал что-то малому ребенку. И было приятно видеть, с каким почтением этот большой мужчина, немало, наверное, испытавший в жизни, по годам почти ровесник тети Липе, прислушивается к каждому ее слову и уважительно называет ее мамой, мамонькой. А теперь за тебя, мамонька, выпьем, за все хорошее, за то, что ты меня с Христей сдружила, за всю твою душевную повадку, — сказал он, несколько смущаясь, негромко и очень сердечно, расправил, пощипал пальцами усы и словно выпустил из ладони, посадил на свое место хорошую мягкую улыбку. Тетя Липа отстранила его руку с бутылкой и сама налила себе в стакан немного, столько же плеснула Христине, мне и хозяину чуть побольше. Выпив, она переглянулась с Христиной, толкнула ее плечом. — А что, Христя, споем-ка мы с тобой нашу старинную бабью чернораменскую. Помнишь, которую все солдатики да вдовушки пели? «Спойте-ка, спойте!» — улыбнулся хозяин. «Только с проходочкой!» Христя пела, бывало, хорошая песня. «Молодка» называется. Тетя Липа зарумянилась, тряхнула головой, смело спросила меня, будто потребовала. «Записывать-то будешь, Михалыч? Ты в прошлом году все ходил, песни да приговорочки записывал. Записывай давай, раз уж мы петь наладились. Пускай наша чернораменская дальше по свету пойдет». Они, видимо, очень любили эту песню. Вот они вышли на середину избы, взялись за руки. Христина, прижавшись к тете Липе стройным телом, печально склонила голову к ней на плечо. И стояли они, покачиваясь, призадумавшись, две подружки, две молодушки, может быть, две вдовы. Молода молодка низким голосом не пропела, а протяжно вздохнула тетя Липа. Молоденькая, словно жалуясь на что-то, прозвенел туго натянутый, напряженный голос Христины. И сразу вместе они сказали друг другу: «Головка твоя спобедненькая, лягу спать одна». Снова пожаловалась тетя Липа. «Без мила дружка», — подхватил высокий голос Христины и, крепко обнявшись, снова полились, переплетаясь оба голоса. Без мила дружка, да нападала грусть тоска, о, грусть тоска берет, милый не идет. Дальше песня рассказывала о том, что милый далеко, далеким далеко, где гром гремит, кровавая, Малония в землю бьет, черный враг идет, там милый кровавым потом умылся и лег во сырую землю. Старыми словами песня говорила о жизни молодой вдовы, которая работала за мужика и поднимала на ноги своих детей. Причудливо сочетались в этой песне и раздумчивая грусть, именно грусть, а не жалоба, не тоска, и что-то сильное, стойкое, обращенное к жизни. Последние строки каждого куплета пелись все звучнее, все энергичнее. Вот тетя Липа и Христина начали притопывать. Они сходились, брались за руки и вновь расходились по углам избы, помахивая платочками, притопывая все крепче, все веселее и нахваливая друг друга. Часто повторялись слова о спобедненькой головке молодой вдовы, для которой не страшна никакая работа, которую не согнет и не сломит никакая гроза. Лишь легкая грустинка, изредка вплетаясь в бойкий речитатив, говорила о том, что много дорогого отнято у молодки. Но жизнь идет, приносит ей другие радости, и много у нее в душе живых, неистраченных сил. И молодка пляшет, слегка гордясь своей силой, своей спобедненькой головкой. Не отсюда ли, не от народной ли песни явилась в стихах Пушкина светлая печаль? «Вот она, какая моя любимая песня, Михалыч!» — сказала тетя Липа, утирая пот с лица. «И я очень хорошо понял, почему именно эту, окрашенную светлой печалью, старинную песню так любит невеста неневестная, тетя Липа. Ведь у нее, у тети Липы, голова-головка, конечно, спобедненькая. Черт возьми, хороша старинная чернораменская песня. Очень хороша».